Глава 23. По другую сторону кустарника было открытое пространство. Кровь и металлические искры разлетались вокруг. В мгновение ока человек потерял свою жизнь. Одна группа пыталась защитить кого-то, а другая группа пыталась кого-то уничтожить. Все виды амбиций переполняли людей, и они были поглощены ими. «Убейте наследного принца. Мы должны убить этого ублюдка, чтобы закончить все это!» «Защитите его! Мы должны его защитить!» По словам, можно было легко идентифицировать людей. А если бы мир был полон такими людьми, как они, не было бы необходимости в умении читать магию. Когда Артпо и Майтл прибыли на поляну, каждый участник битвы заметил их прибытие. Одна группа оглянулась на них с надеждой, а другая группа посмотрела с раздражением. Однако, когда они подтвердили личности новоприбывших, выражения лиц обеих сторон нахмурились. «Они дети! Число людей, о которых мы должны позаботиться, увеличилось!» В этот момент Артпо закончил разделять людей на врагов и союзника. Он повернулся, чтобы посмотреть на Майтл. Выражение его лица было таким же, как у воспитателя, ожидающего, что ребенок даст правильный ответ. На ее лице можно было прочитать много вопросов. «Артпо!» Он знал, что так все будет. Так что парень вздохнул и начал объяснять ей. «Что я тебе говорил? Ты убиваешь тех, кто хочет убить тебя». «Да». «Вот». Артпо поднял руку и указал на одну группу людей. Эта группа была одета в черные одежды. Это выглядело так, словно они закупались в одном магазине. Коронованный принц, вероятно, был среди обороняющейся группы. Одетый в черное, человек сказал: «Количество людей, о которых мы должны позаботиться, увеличилось». «Они сказали, что хотят позаботиться о нас, верно?» «Ах, поняла». «Тогда позволь мне разъяснить тебе проблему. Когда они сказали, что хотят позаботиться о нас, что они имели в виду?» «Они собираются отпустить нас после объяснений?» «Неправильно. Вот ответ. Они отправят нас в ад, не давая объяснений». «Как они смеют?» Оба ребенка появились из ниоткуда и стали вести беседу между собой так, словно происходящее перед ними было рутиной. Две группы людей находились в разгаре борьбы за свои жизни, поэтому происходящее перед ними выглядело смешно. Все смотрели на группу Артпо в замешательстве. «Разве вы не чувствуете страх? Или, может быть, вам следует начать убегать? Дети в наше время стали слишком тупыми». «Фэй, номер три, позаботься о них». «Да». Одетые в черные люди продолжали атаковать защитников, и только один из них побежал к Майтл и Артпо. Он использовал самую популярную реплику в книге под названием «150 реплик, наиболее часто используемых злодеями». «Вини свою неудачу». Артпо бросил быстрый взгляд на Майтл. Как и ожидалось, она была неподвижна, словно статуя. «Майтл? Ах, ох!» Она не боялась способностей своего врага. Она испугалась того, что ей больше не нужно было бороться с монстрами. Ей пришлось столкнуться с человеком. «Ах, Артпо!» Он не обвинял ее в том, что она поступала глупо перед врагом. Она была ребенком, у которого было нежное сердце, поэтому такого результата и следовало ожидать. Эта реакция фактически была предпочтительной. Если бы Майтл без колебаний направилась убивать этого человека, Артпо был бы напуган. Конечно, Артпо уже оценил ситуацию и решил, что будет делать. «Отойди в сторону, Майтл». «Вжух!» Он отодвинул Майтл в сторону после того, как подошел к ней. «Ты маленький ребенок, но, кажется, ты думаешь о себе как о мужчине. Ты хочешь защитить женщину?» «Артпо!» Майтл сделала себя целью этого человека, шагнув вперед безоружной. Это движение подтолкнуло врага, и он сделал Майтл своей целью. Он убьет двух зайцев одним выстрелом. Злодей один повелся на провокацию. Он направился к Артпо с поднятым мечом. Майтл была отодвинута в сторону, и ее глаза были широко открыты, когда она смотрела перед собой. Острый клинок врага направлялся к Артпе, и в ее глазах он становился все больше. Четкая синяя мана окружала лезвие. Это было мощное умение, которое нельзя было остановить с незащищенным телом Артпе. «Я подарю тебе быструю смерть. Мощный удар!» Злодей один взмахнул мечом в сторону Артпе. Когда Майтл увидела это, ее взгляд ожил, и она обнажила свой меч-бастард, висевший на талии. Она сделала это одной рукой. Она ни о чем не думала, ее тело отреагировало инстинктивно. Злодею один еще предстояло пройти сотый уровень, поэтому Майтл разрубила его, начиная с ног и до паха. «Фэйлан? Что за...» Два глухих удара послышалось, когда тело упало на землю. В этот момент все звуки на поляне прекратились. Не имело значения, был ли кто-то в наступлении или оборонялся. Все сосредоточили свои взгляды на девушке, державшей меч-бастард. «Сумасшествие! Прямо сейчас! Что ты...» Конечно, все эти люди были удивлены. Тем не менее, Артпе не волновали случайные персонажи. Артпе лишь посмотрел на Майтл. Девушка впервые убила человека. Она сделала это не для себя. Она сделала это для кого-то другого. «Он пытался убить Артпе!» Майтл видела, что сделала, но она бормотала про себя, словно не могла в это поверить. Она сжимала меч так сильно, что костяшки ее пальцев побелели. «Мы просто пришли сюда. Мы пришли сюда, чтобы посмотреть, но вы, ребята, пытались убить Артпе». «Эта девушка опасна. Все...» Однако она не позволила своим врагам разговаривать между собой. Майтл указала мечом бастардом на врагов, задав вопрос. Она говорила не с врагами. Она говорила с Артпе. «Артпе, ты сказал, что я могу делать все, что угодно?» «Верно». «Отлично!» Больше не было нужды в словах. Словно по мановению, нерешительность Майтл исчезла. «Уворачивайся! Блок!» «Не-е-е-е!» Майтл оттолкнулась от земли и побежала вперед. Она резко размахнулась своим мечом-бастардом. Каждый из ее противников пытался вложить всю ману в оружие или в части тела. Они пытались начать обороняться или провести контратаки. Однако каждый из них был убит одним ударом. В группе было несколько воинов высокого класса, которые были выше сотого уровня. Тем не менее, все их оборонительные техники были сметены базовым активным навыком Майтл. «Я не прощу вас! Никогда! Вы все плохие! Вот что я решила!» Сейчас она не использовала силу Берсерка. На самом деле, она еще не активировала свои перчатки. Это было довольно просто. Разница в таланте между Майтл и людьми в черном была невероятно огромной. «Это, наверное, кошмар. Как такой маленький ребенок может убивать элитных рыцарей?» Элитные рыцари людей оказались в таком плохом положении. Теперь он понял, почему король демонов не спешил делать ход. Артпе ухмыльнулся, когда понял, что сильнейший из них едва ли был на 120 уровне. «Убегайте! Другого выхода нет!» «Я не позволю вам убежать!» Число одетых в черное злодеев снизилось с 20 до 17, 14, 10. Их стало 5, а затем осталось лишь 2. «Кто послал тебя? Назови себя!» «Мы должны отступить. Если мы не сможем уведомить вторую партию о местонахождении наследного принца...» Остался один. «Я не знаю, кто вы такие, но когда-нибудь вы пожалеете об этом!» Не осталось никого. «Прямо сейчас? Что, черт возьми, произошло?» «Все наши преследователи мертвы, и я не могу в это поверить!» После того, как она убила всех, Майтл слегка взмахнула мечом-бастардом, чтобы избавиться от крови. После того, как она вложила меч в ножны, она обернулась, чтобы посмотреть на Артпе. «Артпе!» Она была смелой, она была пугающе решительной в своих действиях, но в отличие от предыдущего момента, прямо сейчас ее глаза были полны непролитых слез. «Да, ты сделала все правильно. Он знал, что сейчас ее сердце в беспорядке. Артпе горько рассмеялся и обнял ее. Она заплакала, потому что сильно боялась своей собственной личности. Казалось, что он понимает ее яркие чувства через свои руки, держащие ее. Когда-то он был похож на нее. Его личность была недостойна демона. Он отчаялся, так как на протяжении многих лет он ненавидел себя больше, чем кто-либо. «Должна ли я действительно заниматься такими вещами? Похоже, я сделала что-то очень плохое». «Нет, ты все сделала хорошо. Даже если ты ошибешься, никогда не наступит день, когда ты поймешь это. Вот почему тебе не нужно слишком беспокоиться об этом». «Артпе...» Артпе сказал совершенную глупость, чтобы утешить ее, и погладил ее по голове. Люди, которые видели прошедший бой, были ошеломлены. Их круглые глаза были полны шока. Похоже, они хотели спросить, не было ли это шутливым выступлением. В оставшейся группе людей была женщина, одетая в броню и держащая стальной меч. Она начала говорить с Артпе, показывая некоторую настороженность. «Большое спасибо, что помогли нам. Однако, будет лучше, если вы не будете вмешиваться в наши дела». «Да, хорошо». «Что?» Она даже не успела ему все объяснить. Женщина была ошеломлена. Как и ожидалось от обладателя способности чтения всего сотворенного, он был лучшим в мире при чтении ситуации. Артпе продолжал поглаживать голову, всхлипывающий Майтел, пока говорил с женщиной. «Мы ничего не видели. Меня не волнует, что здесь произошло. Мы проходили мимо и просто убили пару монстров. Так будет хорошо, верно?» «Что?» Женщина была удивлена, когда он сказал ей именно то, что она хотела услышать. Артпе фыркнул, когда увидел это, а затем повернулся. «Пошли, Майтел». «Неужели будет хорошо оставить все как есть, Артпе? Мы можем просто уйти?» «Мы сделали все, что тебе хотелось, и в результате ты помогла им. Они не хотят, чтобы мы с ними были связаны. Тогда наши дела с ними закончатся на этом. Мы можем делать, что хотим». «Хорошо». Майтел приняла его ответ, поэтому он собирался вернуться к теплому огню. Он утешал Майтел, когда они уходили. С другой стороны, кто-то крикнул им. «Стойте!» Это был голос молодого человека. Артпе не остановился. «Я же сказал тебе остановиться. Это приказ наследного принца». «Ты скрывался, как мышь во время боя, поэтому я думал, что ты несчастный немой. Теперь я вижу, что ты можешь громко кричать». «Псих!» Наследный принц закрыл рот из-за резкой реплики Артпе. Время от времени истина была более жестокой, чем что-либо еще. Более того, он только что видел девушку, которая была того же возраста, что и он, но он не мог держать свечу рядом с ней. Вот почему его гордость сильно пострадала. «Ты грубиян!» Он хотел сказать, что он первый в очереди на то, чтобы подняться на трон королевства Диас. «Разве я не сказал, что ничего не видел? Вы идиоты, ребята!» Он мог терпеть глупое поведение только до определенного момента. Он пытался уйти и притвориться, что не знает, что тут произошло. Но они все равно показали себя. Они даже пытались использовать власть в попытке остановить Артпе и Майтел. Артпе вздохнул и сделал шаг. «Помогите мне, ваше высочество!» «Королевство в беспорядке из-за повстанцев. Однажды я должен взойти на трон, и я должен отомстить за своего отца-короля. Я должен вернуть себе трон. Если я хочу это сделать, мне нужны такие сильные люди, как вы». Мальчик был довольно прямолинеен, и он хотел что-то пообещать им. Тем не менее, это не означало, что Артпе перестанет уходить. «Тебе нужно искать помощь в другом месте. Пошли, Майтел». «Хорошо, я ненавижу дворец». Она твердо верила, что во дворце только безвкусная еда. Вот почему дворец был тем местом, к которому она никогда не приблизилась бы. Майтел схватила Артпе за рукав и послушно последовала за ним. «Подождите немного». Мальчик наконец вышел вперед после того, как протиснулся мимо своих защитников. «Если посмотреть, Он был того же возраста, что Артпе и Майтел. Он был поразительно красивым мальчиком. Он громко крикнул в сторону Артпе и Майтел. Он уставился на Майтел, которая раньше показала подавляющее боевое мастерство. «Если вы, люди, являетесь гражданином этой земли, вы должны помочь тому, кто станет правителем этой земли в будущем. Я не лгу. Я дам вам обоим большую награду в будущем. Клянусь». Артпе хотел избежать подобного развития событий. Он вздохнул и обернулся, сказав ответ. «Тогда дай мне половину мира». «Это...» Когда Артпе выдал свои чудовищные запросы, глаза наследного принца сузились. Он был лишь наследным принцем королевства, да к тому же еще в бегах. Как он мог предложить половину мира? Артпе щелкнул языком. Как минимум, король демонов предлагал герою подобную сделку. Вы должны вернуться после прочтения книги под названием «Как сделать предложение, которое не может быть отвергнуто». Это была очень приятная возможность. Однако Майтел предположила, что Артпе просто не хотел участвовать в чем-то настолько раздражающем. В какой-то мере она была права, но это была не вся правда. Личность Артпе не была такой плохой. Кроме... Как я мог забыть о нем? Этот ублюдок изначально был наследным принцем королевства Диас. В прошлой жизни он был врагом героя. Сердце героя было слишком мягким, поэтому она не смогла убить Артпе. Вот почему вор безжалостно вонзил свой кинжал в сердце Артпе, чтобы убить его. «Почему ты отказываешься даже выслушать меня?» «Я сказал, что дам вам очень щедрую награду, если вам удастся выполнить задачу. Более того, та, у кого есть сила, девочка, так почему ты отвечаешь за нее?» Наследный принц изо всех сил кричал на Артпе. Артпе увидел лицо вора, наложенное на лицо этого мальчика. «Ах, я просто не хочу этого делать. Ты мне не нравишься. Я не буду этого делать». «Почему не будешь?» Силпенон Ле Диас, наследный принц, уровень 7, кража, уровень 1, тихие шаги, уровень 2. Да этот ублюдок был тем самым. Наследный принц страны рос, чтобы стать вором.